Князек. Всю ночь за чумом трещали сучья в костре. Треск то удалялся, то приближался. И вдруг у самого чума как затрещит. Я думал, огонь добрался до чума и выскочил на улицу. А это совсем не огонь. Это колени и копыта так потрескивают при каждом шаге. И я спокойно уснул. Утром меня разбудили олени. Они стукали рогами в стенку чума, просили соли. Олени очень любят соль. Если олень полудикий, ему дают понемножку соль с ладони, и он приручается. Днем все олени бегали вокруг костра дымокура. Ветер свалил дым в одну сторону, к земле, и олени по очереди вбегали в дым, отгоняли от себя мошек и комаров. Огромное стадо молча бегало вокруг огня, только слышно, как копыта потрескивают, да рога стукаются друг о друга. В стаде был один, совсем белый, как снег, олень. Его называют князек. Он гордый, как настоящий князь, и рога у него на голове растут, как корона. Я насчитал 64 отростка. Около чума сушился мешочек с мокрой солью, и земля стала немножко соленая. Князек все время вылизывал соленую землю, а других оленей прогонял. Только не бил рогами, а поднимал передние копыта и пугал. И все олени слушались его. Однажды олени прибежали к чуму, а князька нет. Чуду поехал разыскивать его и далеко в горах нашел рога и клочки белой шерсти. Князька съел медведь. Он притаился за кедром, убил князька, схватил передними лапами и унес в горы. Чуду сразу узнал это по следам. На земле белой шерсти не было, только медвежьи следы от задних лап. Князек погиб, потому что уходил один к горным озерам. Вода в озерах синяя, и холодный ветер с горных вершин звенит в одиноких кедрах. Медвежья шкура. Всю ночь около чума горел большой костер. Чуду с карабином сидел у огня и прислушивался. Я думал, медведь уже не придет, и уснул. И вдруг залаяли собаки, они стали кидаться в темноту. Чуду подложил в костер большое полено и... «Уак-уак!» — заревел медведь. Глаза медвежьи от огня горели красными угольками. Чуду выстрелил из карабина. «Уак-уак!» Медведь тяжело повалился на бок и ревел, ревел, а сам все полз, полз к костру. Он поднял голову, Чуду опять выстрелил. «Уак!» Медведь последний раз зарычал, голова упала, огоньки погасли. И Чуду стал отгонять собак от мертвого медведя. Шкуру с медведя сняли и повесили сушиться. На боках у медведя шерсть была совсем вытерта. Чуду сказал, что в берлоге был камень, и когда медведь зимой во сне ворочался, он стер с боков шерсть. Олени издалека смотрели на шкуру, нюхали воздух, испуганно косились и не подходили. Первым к шкуре подошел коричневый пыжик, понюхал ее и боднул черными рожками. За ним подошел олененок постарше, а потом все олени подходили и бодали рогами шкуру медведя. Они мстили за своего белоснежного князька. Зверный олень. Я каждый день взбирался на горку и смотрел оттуда, как пасутся олени. Они щиплют мох, а сами все время вскидывают голову и оглядываются. Нюхают воздух, не подкрадывается ли медведь. Я видел у одного оленя царапину от медвежьего когтя. Медведь кинулся на оленя, да не успел схватить, только оцарапал. Прошел уже год, а рана все не заживает, такая глубокая. Поэтому олени ходят стадом. Один почует опасность, зафыркает, и все олени насторожатся и убегут. Однажды я смотрел, как кружится орел. Когда он скрылся за высокой горой, на горе я увидел белую точку. Она ползла высоко-высоко по самому краю обрыва. Я взял у Чуду бинокль. Оказалось, это олень щиплет мох, а хвост свой белый задрал кверху. Ноги у него стройные и длинные. Я побежал к Чуду и сказал, что высоко на горе бродит дикий олень. Хвост у диких оленей больше, чем у домашних. Когда они бегут по тайге, белый хвост мелькает в чаще, показывает дорогу оленятам.